Глава 16. Дни стояли такие теплые. Осень в этом году радовала погодой. И я радовалась каждому дню, тем более, что поводы тому были. Мне теперь было ничуть не страшно ночевать одной в этой странной квартире. Да и не в квартире дело, теперь я это понимала. Этот дом, наверное, каким-то образом влиял на нас, оказался таким местом, позволившим произойти всему этому. Не то, чтобы я стала верить во всякое там оккультное, но мир намного больше, шире и многограннее, чем мы себе представляем. Человек возомнил, что знает уже почти все про обустройство окружающего его пространства. Но я-то знала, это вовсе не так. Сколько еще есть такого неведомого нам, как Карпухина, например, и как то существо, стоявшее недавно за моей дверью. Теперь я догадывалась, что погубило Антонину и почему она открыла дверь. Ведь, взглянув в глазок в ту ночь, она увидела за дверью саму себя и не вынесла этого. Но для меня-то все было уже позади, я это знала. Жизнь моя теперь была совсем другой. На работе дела наладились, даже несмотря на то, что я перестала сидеть в офисе до ночи. Я старалась выполнить все, что нужно, в течение дня, а вечером уходила вовремя, довольная проделанной работой. Начальство на это смотрело благосклонно, ведь работа выполнена, а значит, все хорошо. Каждый вечер я долго гуляла в парке или просто по городу, а потом покупала что-нибудь к чаю и в 8 часов шла к Серафиме Павловне на вечерние посиделки. «Леночка, как хорошо, что ты пришла!» Как-то вечером меня встретила встревоженная Серафима Павловна. «Мне тут письмо принесли заказное, на почту ходила получать. Да я что-то не пойму. Это какой-то розыгрыш? Посмотри ты, пожалуйста, может, я, старуха, уж совсем из ума выжила?» Я взяла письмо и стала читать, подняв брови и шепотом повторяя слова. «Здесь написано, что банк проводил акцию среди добросовестных плательщиков и возвращал им часть уплаченных процентов. Вы попали в список этих счастливчиков, и сумма возврата оказалась достаточной, чтобы погасить остаток долга. Поздравляю вас, Серафима Павловна, ваш кредит полностью погашен. Слушайте, я, кажется, недавно слышала что-то такое по телевизору. Реклама была, что ли?» «Да? А я телевизор не смотрю почти. Он у меня старенький и не показывает. Иногда звук идет, но что толку? Я лучше радио включаю. Так это что же, разве такое бывает?» «Конечно, бывает», — сознанием дела кивнула я. «У меня подруга тоже такой возврат получила. Кэшбэк называется, слово такое модное». Под письмом стояла знакомая фамилия Бориса, подписавшего бумагу, а к письму прилагалась справка банка о состоянии кредитного счета. Так говорилось, что долг погашен полностью. «Ох, я прям разволновалась!» Серафима Павловна опустилась на стул. «Даже сердце что-то прыгает». «Давайте-ка я вам давление проверю», — сказала я. «И заварим сегодня чай, необычный, а травяной. У меня есть немного, сейчас я принесу. Меня угостила моя подруга, удивительный человек». Чуть позже мы пили чай, тот самый из мешочка, подаренного Елизаветой. Там оставалось совсем немного, но я знала, на самые важные моменты мне хватит. Серафима Павловна успокоилась, лицо ее как-то разгладилось и приобрело умиротворенное выражение. «Не оставляет меня моя Женечка, мой ангелочек. Наверное, это она мне так помогает», — сказала она, глядя на фотографию дочери. «Знаешь, Леночка, а я ведь не боюсь смерти. Я верю, что там мы будем все вместе, с теми, кого мы любили всей душой и продолжаем любить. Ведь душа, она бессмертна. А чай у тебя хорош, очень вкусный. Раньше мы тоже собирали разные травы, когда я сама еще девчонкой была. С бабушкой в лес ходили и на луг. Зверобой, мяту собирали, богородскую траву и душицу. Сейчас, конечно, можно все в аптеке купить, какой хочешь сбор. Но все же это не то. Вот когда своими руками собрано, веточки перебраны, листочки один к одному, да у печи высушены. Особый аромат и силу такой чай имеет. Да, вкусный чай. Я думала к нему еще мед купить. Собиралась поехать на рынок выходной. Да и вообще, нужно бы на зиму купить пару банок медку. Я привыкла с блинами или с хлебом. Теплые приятные воспоминания снова всколыхнули меня. Показалось даже, что запахло печкой и свежим караваем, который Елизавета накрывает чистым льняным полотенцем, чтобы отдохнул. И даже мука была там, в Карпухино, особенной, такой здесь у нас не купишь. Та была молота ветром и тяжелыми жерновами, покрытыми белой мучной пылью. «Да, какой нынче на рынке мед, ты что?» махнула рукой Серафима Павловна. «Как-то я баночку маленькую купила. Разве это мед? Ни вкуса, ни аромата. Хоть и расхваливал продавец. Хороший, башкирский, с предгорья Южного Урала. А вот соседка наш, Маша Семенова, с первого подъезда, она меня как-то угощала медом, настоящим, с пасеки. Кто-то там у нее знакомый есть. Возил ее на пасеку, и там она купила банку. Вот, хороший мед был. Как банку открыла, так и на всю квартиру дух пошел медовый». «Так нужно у нее спросить, где пасека такая. Я могу туда поехать и купить нам с вами меда. Будем зимой чаи гонять, иммунитет укреплять». «Спрошу у Маши про пасеку. Я ее часто вижу, когда днем гулять в скверик выхожу», — кивнула Серафима Павловна. «Надо вас познакомить. Маша ведь твоя ровесница. Что тебе со мной, старухой, сидеть? А с Машей вы и в театр, и в кино. Может, еще женихов себе найдете? А что, вы женщины симпатичные». «Сосватать нас решили, а, Серафима Павловна?» — рассмеялась я. «Сейчас женихи привередливые, а с Машей я буду рада познакомиться. Будем вас в театр вытаскивать тоже». «Ой, я ж забыл тебе рассказать. С этим письмом так разволновалось что-то. Мне же тут из какой-то организации благотворительной звонили. Они заботятся об одиноких пенсионерах. Леночка, мне боязно. Может, снова мошенники? Теперь ведь как обманут старого человека, и моргнуть не поспеешь, как на улице окажешься. Ох, как я тряслась, когда квартиру продавала, чтобы не обманули». «И что говорят благотворители?» «Говорят, что мне положена еженедельная помощь, продуктовый пакет. Нужно будет забирать где-то. Адрес продиктовали, я записала. Только не поеду, страшно. Теперь мне не нужно кредит платить. Так мне на все хватать будет». «Так давайте мне адрес, я сама буду ездить. Уж меня точно не обманут никакие благотворители. Во-первых, я на машине, в любую точку города могу доехать без проблем. А во-вторых, проверю, что это за организация такая. Так что будьте спокойны. За пару пачек чая никто вас не выгонит из квартиры, чтобы ее забрать». На самом деле никакой благотворительной организации не было, и адрес был липовый. Это я попросила свою коллегу Марину, чтобы она мне помогла, объяснив ситуацию, что хочу помогать одинокой соседке, ну, так сказать, инкогнито. Я поведала Марине свою придумку. Вместе мы разработали план, и Марина позвонила Серафиме Павловне от лица благотворительной компании для пожилых людей. Теперь я могу еженедельно покупать продукты и лекарства для Серафимы Павловны так, чтобы она не чувствовала себя обязанной мне. Старушка выдала мне бумажку с наспех записанным адресом, так что все улики будут теперь у меня. Я радовалась такой удаче, все получилось, как и было задумано. Теперь я еженедельно приносила на пятый этаж небольшой пакет с продуктами, потому что Серафима Павловна мне строго-настрого наказала лишнего не брать. «Леночка, это же на всех пенсионеров, ни одна я такая одинокая. Возьми только то, что необходимо. Я вот написала, что заканчивается. А лишнего мне не нужно, ни к чему мне запас делать, не голодаю. Времена сейчас такие, все есть. Чего не хватит, куплю». Я это пожелание строго соблюдала, чтобы не вздумалось Серафиме Павловне позвонить благотворителям и попросить не выдавать лишнее. Но даже на этот случай я была готова. Марина обещала помочь, если вдруг будет нужно, и снова сыграть роль организации. В пятницу я пришла к Серафиме Павловне с пакетом продуктов от благотворительной организации и маленьким букетиком цветов от себя самой. Я знала, что сегодня был Женин день рождения. Серафима Павловна сказала мне, что в этот день она всегда печет любимый Женин торт «Наполеон». Только вот раньше ей и приглашать-то было некого, а теперь есть я и Маша, так что в этом году на дне рождения будут гости, как и положено. Маша оказалась веселой женщиной примерно моих лет. Если бы у нее была не модная стрижка, а коса, она была так похожа на Настену, только теперь уже взрослую. Как я потом узнала, она тоже многое пережила в жизни, предательство и развод, крах собственного бизнеса и его возрождение. Два ее сына-близнеца жили сейчас в Москве, но часто бывали навестить маму. Вечер в тесной компании прошел так тепло и весело. Я узнала, что у Маши свой небольшой магазинчик женской одежды, пообещала обязательно заглянуть. Вскоре мне уже казалось, что мы с Машей знаем друг друга очень давно. «Девочки, как я рада, что вы подружились!» — говорила Серафима Павловна. — Человек не должен быть один в этой жизни. С того дня у меня появилась подруга.